Глава 47. Морли проснулся. Его веки были приподняты и трепетали. Он хотел что-то сказать. Я и сам бывал в подобном положении, поэтому отрапортовал. «Ты в моем доме на Мукунадо-стрит. За тобой присматривают наряду со мной Синдж, покойник, Белинда, Джон Растяжка, гвардия и проклятая богами бегущая по ветру, которая поток яростного света. Кто-то очень хотел тебя прихлопнуть, дружище. О, и ты был без сознания больше недели. А еще тебя пытались отравить». Насколько я помню, это, как ни странно, помогло. Его раны порядком зажили, пока он был без сознания. Морли попытался сесть. Не получилось. Раны еще не затянулись. Он их чувствовал. И у него не осталось сил. «Воды!» Это было первое слово, которое я понял. В комнате очутился Дин не только с водой, но и с теплым куриным бульоном. Синдж отстала от него всего на одно мгновение. Она помогла приподнять Морли так, чтобы Дин мог влить в него воду и жидкую еду. После того, как стресс пошел на спад и бульон возымел действие, Морли прохрипел: «Расскажи мне!» «Будет легче, если покойник». «Ты!» Я рассказал свою часть истории и то, что должно было быть правдой с той точностью, с какой обычно докладывал покойнику. Морли не очень допытывался, кто его пырнул. Он напряженно интересовался всеми, кто и что случилось после того, как его уложили. Синдж и я добавили то, что мы слышали из ненадежных источников. Выложив все, я захотел удовлетворить собственное любопытство. «Что ты делал в той части города? Не то чтобы ты не имел права пойти туда, куда тебе к дьяволу заблагорассудится, но если только за последнее время основы не изменились, ты не имеешь к тем жителям большого отношения». Иногда мне кажется, что Морли смущает его этническое происхождение. Пока он был не в состоянии серьезно разговаривать, он недоверчиво посмотрел на меня, и его красивое лицо в отчаянии исказилось. «Я не помню». И мгновение спустя: «Он не смог это откопать». «Нет. Он не распознал нужного факта, потому что факт этот ни с чем не связан. Такова была моя теория». Морли впутался во что-то совершенно иное, когда ненароком напоролся на нечто смертельно опасное. Дотс нахмурился. Я понял, что он хочет получить объяснение. «Сарж думает, ты очутился там, откупаясь от своей фамильной невесты». У Морли был озадаченный вид. Но я не чувствовал, что за этим скрываются истинные эмоции. Я не стал его третировать. «Старые кости может после рассказать мне то, чего я не знаю». Вместо этого я спросил: «Чем ты оправдаешь то, что Белинда Контагью нарушает первый закон Дотса?» «Есть 12 разновидностей безумия, Гаррит. Худшие из них — романтическое влечение». Первая полная фраза Морли и, вероятно, одна из самых правдивых, какие он когда-либо говорил. «Я не узнал ничего сверх того, что узнал, пока мистер Дотс был без сознания. В его голове ничего больше нет. Не исключена и частичная потеря памяти из-за сотрясения или лекарства. Жаль, воистину. Все, что в нашей власти, это защищать его до тех пор, пока он не сможет защищаться сам. Он захочет пуститься в погоню еще до того, как будет физически готов». «Если он склонен будет это сделать, я уверен, он заснет по дороге к двери». Я рассмеялся. Морли сердито насупился. «Не беспокойся», — объяснил я. «Мы просто планируем твое будущее. Поблагодаришь позже». Ему было слишком больно, чтобы резвиться. «Мы с покойником позаботились о кое-каких глупостях», — сказал я. «Что ты намерен делать?» собираюсь снова уснуть». И он уснул ни с того, ни с сего. И это было лучшее, что он мог сделать, поскольку его напичкали высокоэффективным куриным бульоном. Вскоре он получит настоящий куриный суп с лапшой и кусочками мяса. Покойник предложил мне на время забыть о мистере Дотсе. Я должен был расслабиться в обществе Синдж, которая могла мне помочь снова начать действовать на всю катушку. Это заставило меня почувствовать себя так, будто меня сместили с должности руководителя. Однако, если бы я хотел остаться с Морли, варианты были. Старый Костя был не прочь держать меня в неведении, но Синдж должна была знать все, потому что управляла процессом и распоряжалась деньгами. Она выразила соболезнование моим проблемам с Рыжулей. «Спрячь свою гордость и сходи, поговори с ней. Морли будет в безопасности». Я хмыкал и бормотал, но у меня плохо получается юлить и находить благовидные предлоги увильнуть от того, что может пойти наперекосяк. «Все благие боги! Гаррет, ты что? 13-летний единственный ребенок? Иди, поговори с ней! Что самое страшное она может сделать?» Я рассказал Синдж, что было самым страшным. «Спустя столько времени, имея столько опыта, воспитания и эмоций, которые она вложила в тебя?» «Да, после всего этого она превратилась в расчетливую эгоистку». «Как такое могло произойти? Кто внушил ей мысль, что если Тинни чего-то хочет, Тинни этого заслуживает и получает это? Гаррет, ты первоклассный тупица. Тинни присутствует в твоей жизни с тех пор, как моя мать была детенышем. Несколько раз Тинни приходила и уходила, но всегда возвращалась после того, как исчезала та, что тебя у нее отбивала». Это было грубо, но, по сути, основано на фактах. В отношении нас обоих. У Тинни было несколько поклонников, у меня — Майя, Элеонора, даже Белинда. Я нахмурился, надеясь, что дружки Тинни не сблизились с нею так тесно, как я, с некоторыми из упомянутых леди. Майя была полна решимости выйти за меня замуж, но не смогла заставить меня долго стоять по стойке смирно. Она переключилась на куда более перспективное дело. А я впал в слабоумие, воспылав чувствами к Элеоноре, несмотря на то, что ее убили задолго до того, как я с ней познакомился. Ее призрак и ее воспоминания долгое время были важной частью моей жизни. «Тебе нужно оставить позади прошлогодний багаж», — сказала Синдж. «Вернуться к Тине, такой, какой она была в роли твоего особенного, лучшего друга, но при этом еще и девушкой». Я гадал, не получает ли она наставление с другого конца прихожей. «Хорошее дело, Синдж. Над этим стоит подумать». Она приосанилась. «А что ты думаешь о бегущей по ветру?» «О ком?» «О потоке яростного света». «О колдунье, которая ошивалась рядом, когда я шла по следу до склада, где были те ужасные штуки? О женщине, побывавшей прошлой ночью в твоей комнате?» «Да, о ней». «А что с ней такое?» Негустая шерстка на загривке Синдж встала дыбом. «Ты помнишь ее по делу с призраками и гигантскими жуками?» — спросил я. Несколько секунд молчания. «Хорошо. Та самая женщина?» «Синдж». «А что с ней такое?» «Синдж, меня интересует твое мнение об этой женщине, основанное на ваших с ней контактах, взаимодействии и на твоем волшебном чутье». «У меня нет мнения. Откуда ему взяться? Наши с ней контакты не длились так долго, чтобы у меня сложилось мнение. Мы сталкивались друг с другом не больше часа. Все, что я скажу, будет чисто умозрительным. Итак, почему мое мнение столь важно?» Этот вопрос, по сути, был пустой похвальбой, о чем я скромно умолчал. «Потому что она для меня важна. потому что ты для меня важна. Она меня невероятно привлекает и физически, и интеллектуально. И она говорит, что собирается за меня замуж. Бегущая по ветру и правда же так сказала? Или мне это приснилось? Неважно. Теперь шило в мешке не утаишь. Синдж несколько минут молчала, хотя из нее водопадом лились вопросительные фразы, когда она обсуждала этот поворот событий с нашим покойным другом. Ее удивило положительное отношение покойника к бегущей по ветру и спад его энтузиазма касательно Тинни. Должен сказать, что, несмотря на его предупреждение, я его не понимал. Он не дал никаких объяснений. Следовало подумать об этом. Умозаключения должны были базироваться не только на том, что знал я о Тинни и о бегущей по ветру, чье настоящее имя было мне неизвестно, но также и на том, что знал покойник, но не открыл мне. Надо было навестить Тинни. Старые кости уже целую вечность не вламывался в ее мозги. «Мне начинать бояться?» — спросил я в пространство. И не получил ответа, разумеется. Потом я отвлекся на ужин и возвращение Колды. После этого нужно было присмотреть за крысючихами, которые пришли вымыть Морли. Они были изумлены и развеселились при виде галантного салюта, который получили, меняя ему подгузник. Да, Морли явно возвращался. На смену сиделкам явилась пара вооруженных крысюков. Вместе с ними пришел брат Синдж. Мы устроились в ее кабинете и выпили пиво. Джон Растяжка сам по себе стал интересной личностью. Я гадал, сколько еще гениев породила его мать. Так я ухлопал массу времени, размышляя о непродуктивных вещах.